Ноги Гарри коснулись песка, и только тогда он почувствовал, как измотался. Рон тоже запел с натугой. И даже Билл пошатывался при ходьбе. Закинув метлы на плечи, они потянулись по тропинке вверх, на утес, к коттеджу. На месте приземления настоял Билл. Нельзя перегружать Фиделиус экстренным прибытием. Все-таки его ставил не Дамблдор. Позавчерашнее падение Гарри уже создало проблемы, и не хотелось бы новых. Ребята согласились, но тут же прозвучала идея, что защиту можно поставить старшей палочкой. Билл подумал и отказался. Слишком хорошо тоже нехорошо. Будешь потом вокруг своего дома гулять лет 20 в ожидании, пока чары развеются. Они посмеялись и немного приободрились. Было уже около часа дня. Просушка одежды заняла слишком много времени, и обитатели ракушки, вычислив вероятное время возвращения отряда, сходили с ума от беспокойства. Стоило диверсантам появиться в охранной зоне, как на них налетел вихрь. Флёр на ходу, ликвидируя остатки когтей на руках, бросилась на грудь мужу. Луна, ласково улыбаясь, обняла обеих ребят. Гермиона повисла на шее у Гарри и поцеловала его в щеку, потом железными шагами подошла к Рону и поцеловала его тоже, как Гарри, в щеку, только на шею не вешалась. Рон тяжело вздохнул. Такой поцелуй был для него страшнее пощечины. Заклинание сработало как положено, избавив девушку от страданий и от смущения при встречах со своим бывшим парнем. Дин подскочил и обнял всех троих, похлопывая друзей по плечу. «Пойдемте в дом», — скомандовала хозяйка ракушки. «Обедать пора». Но вышло немного по-другому. В гостиной Билл, заговорщицки улыбаясь, вытащил из комода дюжину сливочного пива. Парни в три глотки исполнили гиб-гиб ура и зазвенели стаканы. Флёр нахмурилась было, но потом махнула рукой, улыбнулась и присоединилась к веселью. Рон, изредка перебиваемый Биллом, в красках описывал их приключения. Обманное письмо Гарри вызвало всеобщий восторг. К тому же ребята резонно предположили, что оно сгорело, и пожирателям теперь не за что зацепиться в расследовании уничтожения редакции. Придумка Гарри, как послать не один заряд, а целое море огня, тоже произвела впечатление. Само заклинание смутило Гермиону. Ведь весной пожиратели именно им подожгли хижину Хагрида. Но Флёр сбегала на кухню за сборником хозяйственных заклинаний и показала ей, что инсендио предназначено для разжигания каминов. Книжка была выпущена с одобрения министерства во времена Фаджа. Сомнений не было, заклинание простое и светлое. Рон, окончив рассказ, полез к камину за приемником. Включил и минут 5 настраивал. Наконец приемник перестал однообразно шуметь, и бодрый голос Фреда или Джорджа поприветствовал слушателей. «Здравствуйте, здравствуйте! Поттеровский дозор снова с вами. У нас много свежих новостей, и самое главное среди них — Гарри Поттер, мальчик, который выжил, свободен». Стало доподлинно известно, что ему удалось избежать плена, и он по-прежнему возглавляет борьбу с тем, кого нельзя называть. Более того, множится число нападений на объекты пожирателей. Вслед за стертым с лица земли Малфой Мэннером удару подвергся замок Лестранжей, в котором жили ближайшие сторонники главного злодея. Удивительное совпадение. За один день погибло 2 Мэннера и 2 десятка пожирателей, среди которых 4 из внутреннего круга. Сегодня в эфире удивительно тихо. Мы даже не знаем, хорошо это или плохо. Не удивляйтесь, если мы неожиданно прервем передачу. Наши критики могут прибыть в любой момент. Внимание, горящая новость. В прямом смысле этого слова. В Лондоне горит здание редакции «Пророка». По официальным данным, это обычный пожар. Но сведений о пострадавших нет, потому что, похоже, никто не спасся. Какая насмешка! Пожиратели носятся по прилегающим домам и корректируют память маглам-очевидцам. Не исключено, что таким образом продолжена цепочка нападений на приспешников того, кого нельзя называть. После замков одиозных пожирателей настала очередь продажных барзописцев. Кто следующий? Слава народным мстителям! Пусть никто из преступников ужасной шайки не чувствует себя в безопасности. Враги избранного, трепещите! Передача добавила всем энтузиазма, и компания еще немного попировала. Затем ребята отправились спать. Сказалось напряжение прошедшей ночи. Гарри вошел в комнату и вздрогнул. На стене, напротив кровати, висел портрет Альбуса Дамблдора. Глаза директора были демонстративно закрыты, хотя дыхание заставляло сомневаться, что он спит. Юный маг не стал долго раздумывать. Вопросов было множество, но уж слишком сильный туман в голове. Надо поспать, а потом и поговорить можно. Судя по всему, и директор так думал, потому что молчал. Гарри улегся и провалился в сон, полный огненных струй перед глазами и жестоких палок от метел под задницей. «Вас на один день оставить нельзя!» — угрожающе шипел Волдеморт на колено преклоненных слуг внутреннего круга. «Нот, где твоя система блокировки каминных сетей? Не ты ли мне хвастался, что мышь не проскочит без твоего ведома? А здесь проскочила целая группа. Сожгли защищенные объекты, скрылись. Как это понимать?» «Ваше темнейшество, специалисты разбираются. Они говорят, что за пару дней смогут определить, кто и как напал на редакцию пророка». «Два дня? А может, ты сам справишься быстрее? Давай я тебе помогу». Темный лорд коснулся палочкой предплечья слуги. Нот взвыл, схватился за плечо и рухнул на пол. «Метка будет подогревать и поторапливать тебя. Причем с каждым часом все сильнее. Через 5 часов твоя рука начнет обугливаться. Спеши, а то сгоришь заживо». Наказанный пожиратель выскочил из зала. «Кто может сообщить дополнительные соображения или новости по этим нападениям?» «Действует группа заговорщиков, среди которых есть сильный темный маг, ваше темнейшество». Долохов склонился в неуклюжем поклоне. «Антонин, ты грацией и манерам у троллей учился. Не умеешь кланяться, стой ровно, дубина. Я сам понимаю, что там есть темный маг. Я спрашиваю, кто это может быть и какие цели преследует». Пожиратели переглянулись и неуверенно развели руками. «Если предположить, что недобитки Ордена Феникса пакостят, то там самый сильный Кингсли остался. Есть еще Люпин, но он так, середнячок», — осторожно пробормотал Руквуд. «Середнячок? Вы понимаете, какую мощь надо иметь, чтобы пробить заблокированную каминную сеть в 3 местах? С одного маху. Любого. Даже меня. Просто заклинило бы в канале, и выбираться оттуда пришлось бы с разрушением участка сети. Откуда Кингсли мог набраться такой мощи? Если только он получил какой-то неизвестный мне артефакт. Руквуд, вы что-то говорили о завещании Дамблдора?» «Да, милорд». «Поезжайте к Толстоватому и сидите там, пока не найдете завещание и все бумаги по его исполнению. Узнайте, кому и что завещал этот маразматик». «Слушаюсь, милорд». «Просыпайся, пора вставать». Гарри, по привычке приобретенной во время скитаний по лесам, вскинулся, спустил ноги на пол и утонул по щиколотку в мягком ковре. Юноша сообразил, что это не палатка, и взор его прояснился. Он надел очки и посмотрел на противоположную стену. Все верно. С портрета на него смотрел и улыбался Альбус Дамблдор. «Здравствуйте, директор. Сколько я проспал?» «4 часа. Очень рад, что могу быть тебе полезен хотя бы в роли будильника». «И говорящих часов», — подумал про себя Гарри. Он не спеша оделся, ожидая каждое мгновение услышать очередную реплику. И точно. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Гарри?» «Начинается. Было бы неплохо, если бы ты мне рассказал, как понимать все эти новые выверты». Почти прочитал мысли Дамблдора юный маг и отрицательно покачал головой. «Вот как? Я думал, тебе нужен мой совет». «Не раньше, чем вы ответите на мои вопросы». «Какие вопросы?» «По порядку. Какие дела были у вас с Гриндевальдом? Как к змеелицам попала палочка с усилителем? Кто передал мне меч Гриффиндора и зачем? Почему вы прибыли ко мне именно сейчас, а не тогда, когда я нуждался в совете и помощи больше всего? Кто сообщает вам о моем местонахождении? Думаю, пока достаточно». «Садись, Гарри, рассказ будет долгим». «Нет, рассказ должен быть коротким и убедительным. И выслушаю я его позже. А сейчас прошу извинить, меня ждут товарищи. У нас вечером есть важные дела». «Гарри, постой!» Но юноша уже выскочил за дверь, раздираемый противоречивыми мыслями. С одной стороны, Дамблдор есть Дамблдор. Умственное превосходство директора всегда подавляло его. Он не сомневался, что у того есть план, следуя которому Гарри рано или поздно победит Волдеморта. Раньше не сомневался. А теперь открывшиеся факты биографии изрядно изгадили светлый образ главы Ордена Феникса. Невнятное завещание заставило усомниться в наличии плана. А если план таковой имелся, значит, не было доверия. Опять кто-то что-то ему передает, присылает, следит за ним, а он как марионетка на веревочках. Надоело действовать вслепую. И самой неприятной новостью стала пилюля от Оливандера о палочке для Тома Ридла, которую заказал Альбус. Заранее заказал. К моменту поступления в Хогвартс она уже ждала своего владельца. Впрочем, если верить Оливандеру, то для него палочку тоже сделали заранее, как и для Тома. Что это, конвейер избранных? Или его вооружили и готовят, чтобы он уничтожил предыдущую игрушку директора? Игрушку, которая вышла из-под контроля и стала опасна для создателя? А сильную палочку давать не стали, дескать, обойдешься усиленной, такой же, как у лорда? А то еще задумает пойти по стопам Змеелицева. Очень правдоподобно, между прочим, получается. Ему, конечно, придется выслушать Дамблдора. Вот только то, что скажет его покойный наставник, придется делить на 5, а то и на 10. И держать ухо востро. В пророчестве об избранном и Волдеморте сказано, что ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Но не сказано, что кто-то из них обязательно останется жив после смерти другого. Гарри сидел в гостиной над картой мира и рассматривал очертания стран. Рон, не понимая, чем занят его командир, задумчиво ковырялся в носу. Рядом с ним сидела Луна и плела из ниток какую-то яркую полоску. Гермиона время от времени снабжала разглядывание карты своими комментариями. Билл в углу чистил и шлифовал метлы, приводя их в порядок после вчерашнего купания. Дин Томас на площадке перед домом отрабатывал заклинания, которые продиктовал ему Гарри. Все были при деле. На ночь намечался новый вылет, а вот подробности, цель и задача, даже кто полетит, были неизвестны. «Билл, как ты думаешь, где можно раздобыть омут памяти?» — спросил Гарри. Старший Уизли замялся. «Понимаешь, это прозвучит для тебя неожиданно, но боюсь только в Лютном переулке». «Что?» — Гермиона была шокирована. «А кто из наших без риска для жизни может его купить и прислать сюда?» «Флетчер, наземникус». «А он не переметнулся?» «Нет, он обворовал слишком много чистокровных семей, ему не будут рады. И он знает это. А ты хочешь купить омут памяти? Это дорого». «Правда, я слышал, что есть дешевые иностранные аналоги, кажется, китайские. Они передают общий смысл воспоминаний и не всегда точные, картинка дрянная, черно-белая, барахло. Надо купить. Как думаешь, сколько это стоит?» «Ну, галеонов 50. «Отлично. Плюс доставка, и посредник возьмет что-то. Вот 100 галеонов. Должно хватить». Билл присвистнул. «Так твой сквозной кошель работает? Я думал, гоблины отключили его». «Видимо, они решили схитрить. Счета заморожены, но денег взять можно. Осторожные, дальновидные ребята в Гринготсе. А золото не лепреконское?» «Нет, я вчера достал галеоны. Лепреконское золото уже исчезло бы». «Ты не будешь возражать, если остаток денег я употреблю на закупку продуктов? Времена сейчас непростые, а компания у нас...» «Конечно, Билл. Как я не подумал об этом? Я потом отдельно денег на питание достану». «У меня есть деньги», — неуверенно предложила Гермиона. «А у меня нет», — пробурчал Рон. «Надо проверить море», — задумчиво протянула Луна. «Не водятся ли в нем пухлые заглоты? Папа научил меня их готовить». Гарри вспомнил запах стрепни ксенофилиуса, хмыкнул и принялся сворачивать карту. Он искоса взглянул на Флёр и увидел на ее лице облегчение. Видимо, намечающееся решение продовольственной проблемы ее весьма обнадежило. «Ну как, Гарри, что сегодня собираемся делать?» Гермиона рвалась в бой. Тот посмотрел на нее оценивающе. «У тебя остались жетоны, по которым мы вошли в министерство?» «Да, кажется, остались». «Билл», — повернулся он к Уизли. — «В В последнем номере «Пророка» написали, что Министерство магии полностью очищено от маглорожденных, полукровок и предателей крови. Это правда? Да, всех, кого поймали, они отправили в Азкабан, а прошедшим проверку чистокровным устроили тест на пригодность к работе в Министерстве. Что еще за тест? «Наложение заклятия Круциатус на осужденных коллег», — мрачно ответил Билл. «Ничего себе! Идеальная проверка!» Гарри был потрясен. «Почему идеальная?» «Чтобы Круциус сработало, надо этого захотеть. Надо хотеть причинить боль и получать от этого наслаждение, суки!» «Но это же садизм в чистом виде! Откуда ты знаешь?» Гермиона чуть не заплакала. «Беллатриса Лестрендж проконсультировала». Повисла тишина. Через минуту Гарри тряхнул головой. «Давай жетоны, Гермиона!» Девушка тут же открыла свою чудо-сумку, с которой она теперь не расставалась, и вытащила оттуда два жетона. А третий Рон потерял. «И не надо, хватит двух». «Гарри, нельзя соваться в министерство». Билл был крайне недоволен. «Там тебе и палочка не поможет. Мне и не надо в министерство. Мне надо в туалет-портал. Значит так, до Лондона летим вчетвером. Потом парами аппарируем к туалету, чтобы осмотреться». Заброшенный дом на окраине Лондона в последний раз принимал гостей. Здания по соседству уже были снесены. Именно это обстоятельство оказалось главным при выборе. Сюда нельзя пробраться незаметно. Ни с воздуха, ни по земле. Камина в доме не было, и это хорошо. Гарри опасался, что после вчерашних событий меры безопасности в каминной сети будут усилены. Билл и Рон наблюдали в окна за окрестностями. Гарри и Гермиона собирались аппарировать в район у входа министерства. Они уже были там ночью. Все осмотрели, убедились в отсутствии контрольных чар на входе в туалет и в нем самом. Чары лежали на унитазах, которые были превращены в многоразовые порталы. Контроль производился на выходе из каминов в атриуме, а здесь наверху ничего. Жетоны на поверку оказались обычными магловскими монетками в 6 шиллингов. Просто они были замаскированы для магов. Билл от души посмеялся над Гермионой. Девушка оправдывалась, что ей это в голову не могло прийти. Короче, обычная общественная уборная. На входе маглоотталкивающие чары выключались днем, когда маглы снимали выручку с турникета, и вечером, когда приходила уборщица. Порталы на это время блокировались. Все простенько, но неявный контроль мог быть. Поэтому на Гермионе красовалась магловская накидка с капюшоном, а Гарри отличался от себя обычного кожаным пальто, смуглым цветом лица и мелко вьющимися волосами. Флёр знала толк в одежде и гриме. Взять с собой именно Гермиону настоял Гарри. Рон с пеной у рта доказывал, что с ним идти должен он. Но юный лидер был непреклонен. Магловская супружеская пара не должна вызывать подозрений на улице и точка. Гермиона в ожидании старта исподволь расспрашивала Гарри о том, какое заклинание он хочет применить. Тот улыбался и отмалчивался. Вход в министерство начинал работать с 8 утра. Работников пускали до 9. В 9 унитазы порталы блокировали, и этим путем нельзя было ни войти, ни выйти до самого обеда. На часах Гарри стрелка указывала на 8 часов 50 минут. «Все, пора. Действуйте, как договорились. Ваша задача — отсечь погоню, если она будет. Гермиона, дай руку». Они повернулись лицом друг к другу и аппарировали. Вход в туалет штурмовали последние работники министерства. В страхе наказания они рвались через турникет, не здороваясь и не приветствуя друг друга. «Какое здрасте, хренасте! А Круциатус по рогам через 6 минут не желаете? Тогда морду ящиком и бегом нырять в канализацию». Гарри на это и рассчитывал. Не теряя друг друга, они протолкнулись через турникет и побежали к самой дальней кабинке туалета. Толпа на входе у многочисленных дверок быстро редела. «Пора», они втиснулись в кабинку. «Гермиона, держи дверь и будь готова атаковать на выходе из туалета. Вдруг кто пожалует из опоздавших. Приготовились?» На часах было уже без 3:09. Все, дальше тянуть опасно. Могут заблокировать горшки раньше, чем он отправит подарок в министерство. Дементор знает, кто и по каким часам у них это делает. Гарри наставил палочку в унитаз. «Серпенсортиа, Джиминио!» Палочка выстрелила в горшок черной коброй, которая еще на лету начала множиться на десятки копий. «Серпенсортиа, Джеминьо! Серпенсортиа, Джеминьо! Опуньо!» «Гермиона, бежим! 300 разъяренных кобр им хватит!» Они рванули к выходу, сбили по дороге двух опаздывающих магов и упали сами. Гарри выронил палочку и быстро зашарил руками вокруг себя. Сзади раздался жуткий вопль. Дверца кабинки распахнулась, и крупный мужчина, весь в брызгах воды, держась рукой за прокушенное змеей горло, уставился на них обезумевшими глазами. «Руквуд!» — ахнул Гарри, поднимаясь на ноги сам и таща вверх Гермиону. Девушка свободной рукой продолжала шарить по полу в поисках палочки друга. Пожиратель, шатаясь, оторвал руку от окровавленного горла и направил палочку на врага своего господина. Говорить он не мог, но этот мерзавец был способен и невербально ударить опасным заклятием. Гермиона сунула Гарри в руку его бог весть где найденное оружие. «Гласио!» — выкрикнул Гарри, направив старшую палочку пожирателю в переносицу. Схватил Гермиону в охапку, протолкнулся с ней через турникет и оппарировал. Руквуд покачнулся, как статуя, рухнул на бетонный пол и с керамическим треском разлетелся на мелкие ледяные осколки.